Глава 40. Мир застывает и молчит. «Ты не можешь знать будущее», — наконец произносит он. «Зато я знаю то, что уже произошло, мир. Князь не сможет вернуть Дарину, как бы не хотел этого». «Не думаю, что князь с этим согласится. Ему придется это сделать». Прикрываю глаза, просто позволяя себе ощутить тепло мира за собой. Князь — дракон, и дракон приемлет лишь одну невесту — Дарину. Без нее жизни князю нет. Другую найдет, пожимаю плечами. По статусу себе, как княгиня того хочет. При чем тут княгиня? Да кто же ее знает? Как обычно, мать для своего сына лучшего хочет. История одна для всех миров и времен. Наверное, говорю сейчас больше нужного, но какая, в общем-то, разница? Князь сам может решить, кто ему нужен. «Так князь или дракон?» Мир замолкает, явно задумывается. «Они едины в своем желании. Но если для князя это веление сердца, любовь, то дракон без Дарины может сойти с ума». Качаю головой и усмехаюсь. «Значит, жизнь князя зависит от одной тихой и скромной девушки? Тогда у меня для него точно плохие новости». «Ты сказал, что боги одарили княжеский род, сделали их драконами». Оборачиваюсь и заглядываю в голубые глаза мира. «Но дракону нужна девушка. Причем не абы какая, а особенная. Иначе, как ты говоришь, жизни нет. Такой ли уж это дар?» Морщинка, которая, как я и думала, залегла между его бровями, становится глубже, а в глазах мелькает удивление. «Да уж, похоже, с этой точки зрения они не рассматривали». Ну а легенды и сказки почти всегда можно рассказать по-разному. Он собирается то ли еще что-то спросить, то ли сказать, но тут раздается шорох в кронах деревьев со всех сторон. Я вздрагиваю и оглядываюсь, чтобы понять, что же могло послужить причиной такого шума. Мир задвигает меня за спину и тоже прищуривается, всматриваясь в зеленые ветви. А потом перед нами появляется маленькая белочка. Она спускается по стволу ясеня. Ее рыжая шубка сверкает на солнце, а хвост гордо развивается за ней. Белочка осторожно озирается, словно ищет что-то. Вдруг она замечает нас. Ее глаза озорливо сверкают, и радостно щебеча она подбегает к нам. Только сейчас я замечаю, что у нее в лапках несколько блестящих орешков, которые она кладет у наших ног. Я присаживаюсь и провожу ладонью по мягкой спинке белочки. Она наклоняет маленькую головку, словно пристальнее рассматривая, а потом довольно щурится. «Твоего малыша мы вчера спасли, да?» Спрашиваю ее, будто могу получить ответ. «Спасибо за орешки. Уверена, они будут очень вкусными». Мир тоже садится рядом и протягивает ей свою крупную ладонь, покрытую натренированными мозолями. Белочка недоверчиво запрыгивает, подает какой-то только ей понятный звуковой сигнал, и мне становится понятным, откуда было столько шума. Со всех деревьев вокруг к нам начинают спускаться белки. Рыжие, золотистые, чуть сероватые, но все очень шустрые. Они подбегают к нам и складывают в кучки орехи и грибы. Я не могу сдержать улыбки. Как в детском мультике, честное слово. «Ты снова улыбаешься», — произносит у самого уха мир. «Мне кажется... мне нужно договориться с белками, чтобы чаще видеть твою улыбку». Это смущает, и я тут же отворачиваюсь, замечая в траве шипика. «Признавайся, твоих лап дело?» — спрашиваю его. Он фыркает и довольно топорщит иголки. «Они хотели отблагодарить. Я подсказал, как лучше это сделать». «Грибы — дело хорошее», — киваю я. «Да и орехи тоже. А как пшеницу вырастим, так и вообще заживем». И тут осекаюсь. Не заживем, заживу. «Спасибо, Шипик». Провожу рукой по его спинке. «Ты настоящий друг». Между моей ладонью колючками пробегают искорки, а ежик, по-моему, расцветает от самодовольства. Не удивлюсь, если он как-то такими темпами на самом деле цветами покроется. Вот с ним мы и останемся. Он давнишний друг хозяек. Уж как-то да проживу. После того, как жара спадает, а мы справляемся с небольшой делянкой льна и еще меньшей пшеницы, я беру корзину и иду к реке. Для завершающего зелья нужна одна трава, похожую на которую я видела на обрыве. В записке написано, что ее надо сорвать за 3 суток до употребления зелья, то есть как раз в первый день использования мази. Значит, откладывать никак нельзя. У травы очень необычные темно-фиолетовые мохнатые листья с ярко-оранжевыми прожилками. Трудно спутать с чем-то другим. Удивительно, но кто бы ни написал эту записку, он знал, что просто по названию я не найду. Даже в гримуаре специально глянула. Она не упоминается. Как будто сад подыгрывает мне. Или миру. Кто бы мог подумать, что этот загадочный дружинник князя придется по нраву саду. Трава находится там, где я и думала. Поэтому много времени на ее сбор не уходит. Но мне очень не хочется уходить с берега реки. Позволяю себе остановиться и просто понаблюдать за тем, как медленно и спокойно течет река, отражая в себе голубое небо и пухлые, похожие на комочки ваты, облака. Тишину нарушает плеск воды и бульк. Мир. Дружинник князя купается в ледяной воде, а потом выходит на берег там, где он относительно пологий. Смущенно отвожу взгляд. Удивительно, что я, человек совершенно из другого мира, того, где открытое тело уже давно не интимно, где приняты отношения до брака и вообще, вопросы вульгарности и откровенности категорически разнятся с тем, что здесь, все равно умудряюсь стесняться такого мужского тела. Меня восхищает и вгоняет в краску сила всех его движений и красота мускулов. Даже шрамы его вовсе не уродуют, а только украшают. Отвлекаюсь, наверное, слишком близко подхожу к краю. Не знаю, но тут с сухого дерева на берегу, больше похожего на корягу, срывается ворона. Она пролетает в нескольких сантиметрах от меня, и я пугаюсь, резко взмахивая из-за этого руками, и срываюсь с края.